Глава 4. Событие 36. Михаил Федорович ходил по гранитовой палате из угла в угол и все не мог успокоиться. Дикие вещи он сейчас услышал от боярина Долгорукова. Правда ли это? Возможно ли такое? Князь ушел собираться в обратную дорогу, а государь приказал дьяку Борисову найти и привести к нему князя Разгильдеева, а сам вот бегал из одного угла в другой. Если задумка Петруши удастся, то Русь не только все земли вернет, что по договору 1618 года отошли ляхам, но еще и часть исконно русских земель, что сейчас Украиной зовется, назад у проклятых католиков заберет. Но сможет ли юноша 16 лет, имея всего неполных 500, подобное совершить? Конечно, гарнизоны во взятых городах и крепостях будут оставаться не из этих 500. Грамотку всем воеводам без исключения слушать указания князей Долгорукова и Пожарского-Меньшова они сейчас с Владимиром Тимофеевичем собственноручно написали. Даже смешно, сидит государь и пишет сам приказ воеводам. А только, как всегда, прав Петруша. Если об этом плане кто узнает, то сорвется все. Михаил даже Долгорукому побожился, что ни батюшке, ни матушке ничего не скажет. Единственную коррективу в план Петра Пожарского они все же внесли. Сейчас царь ждал князя Разгильдеева, чтобы отправить его в Севск, на новую границу с ляхами. Пусть положение дел разведает до прихода в этот городок отряда Пожарского и Долгорукова. «Великий государь, тут французы до тебя просятся!» Прервал ход царских мыслей дьяк Федор. «Скажи послам, что дума боярская еще не решила их вопрос!» Махнул на дьяка рукой Михаил и по его лицу понял, что не получится так. «Прости, Надежа, государь, но это не послы. Те вчерась приходили, и я им это же и сказал. Это ученые из Франции по приглашению князя Пожарского». «Вот как? Петруша последних в Европе выгребает. Уже немецкие земли все очистил от умных людей и теперь за Францию взялся? Ну что ж, зови, только что с толмачом?» «Я уже парнишку кликнул из приюта сиротского. Говорят, он зело в языках продвинулся». Федор запустил в палату рынд и белобрысого веснушчатого мальчонку, лет 10. «Как звать тебя, толмач?» Улыбнулся бухнувшему на колени мальчику Михаил. «Иннокентием прозываюсь, великий государь!» Пискнул парнишка. «Разумеешь ли язык франков?» Михаил продолжал улыбаться. Вот и еще одна затея Петра Дмитриевича плоды принесла. Подрастают в приютах толмачи, а не на улицах тати. «Немного разумею!» Мальчишка опустил голову, но царь успел заметить в глазах радость. Видно, остальные языки не так хорошо знал юный толмач. Французов было 6. Все еще не старые, есть даже совсем молодые, не старше самого Михаила. «Представьтесь, господа ученые!» предложил Михаил Федорович, кивнув головой на их долгие расшаркивания. Чуть вперед вышел чернявый малый с военной выправкой и полувоенной одежде. «Рене Декарт, ваше величество, изучал право в Пуатье. Занимаюсь математикой и философией в перерывах между воинской службой». Француз отвесил учтивый поклон. «Как же связаны между собой воинская служба и математика? Считаешь убитых врагов?» Засмеялся собственной шутке государь. Когда его слова мальчик перевел на французский, дружно гоготнули все 6. «Нет, ваше величество, просто нужно на что-то жить, вот и приходится наниматься на службу». «Правильно ты сделал, Рене, что приехал. У князя Пожарского ученые на кусок хлеба с толстым слоем шоколадного масла всегда зарабатывают. Я пока с другими поговорю, а ты посмотри учебники по математике за 1, 2 и 3 класс школы, что в Вершилово». Михаил кивнул, и дьяк Федор принес учебники по математике на латинском языке. «Клод Гаспар Баше Сьер де Мезериак», представился второй ученый. Этот был старше, на вид лет 40, а то и побольше. «Чем же ты, Клод, занимаешься?» «В 1612 году я опубликовал отдельной книгой сборник занимательных арифметических задач, а в этом году вышел мой перевод с греческого арифметики Диофанта с комментариями. Ученый преподнес Михаилу огромную тяжеленную книгу в кожаном переплете. Да, далеко еще в Европе до качественных книг барона Шваба. «Что ж, люди, которые пишут книги, нам нужны. Езжай ты в Вершилово, там тебе помогут превратить сей труд вот в такие удобные и красивые книги. Полистай их пока». Михаил позволил второму математику присоединиться к увлеченно штудирующему учебнике Декарту. «Жерар де Зарк, я, Ваше Величество, только начал заниматься геометрией. Сейчас пишу трактат о перспективе. Пока же, как и господин Декарт, состоял на службе в армии». «Вот и хватит стрелять. Пусть воюют те, кто книг не пишет. Езжай, Жерар, и ты к князю Пожарскому. Там свой трактат и допишешь, и напечатаешь». «Альбер Жерар, Ваше Величество, я, как и господин де Мезеряк, занимаюсь переводом греческих геометров и математиков. Сейчас пишу трактат по тригонометрии». Ученый с завистью посмотрел в сторону увлеченно шепотом спорящих Декарта и Мезеряка с учебником математики за третий класс в руках. «Присоединяйся, Альбер, к своим собратьям. Тоже нужно тебе в Вершилово. Там и твой трактат напечатают». «Клод Мидорж, Ваше Величество, состоя на государственной службе по судебному ведомству, я с увлечением занимаюсь математикой. В настоящее время пишу книгу о конических сечениях». Этому тоже было лет под 40, но парик этот возраст скрадывал. «И ты, Клод, поезжай в Вершилово, раз тебя князь Пожарский пригласил. Он умнейших выбирает по всей Европе. Значит, и ты из таких». Оставался последний. Этот тоже был не молод. «Позвольте представиться, Ваше Величество. Я Жан-Франсуа, учитель Рене Декарта и Марена Мерсена по колледжу Ла Флэш. У меня нет приглашения от князя Пожарского, но коль мои ученики один за другим покидают Францию, то и я решил посмотреть на сказочную Пурецкую волость. Если, конечно, вы позволите, Ваше Величество». Учитель низко поклонился. Михаил внутренне улыбнулся. Вот ведь Петруша, цель себе, что ли, такую поставил, сначала всех астрономов из Европы переманил, теперь всех математиков и геометров. 6 математиков будут сидеть в соседних кабинетах Вершиловской академии наук и этой самой наукой заниматься, ходить друг к другу в гости, спорить, писать книги и не думать о хлебе насущном, его принесут. Замечательные условия, любой поедет. «Конечно, езжай и ты, Жан. Учите наших детей, пишите книги. Я сегодня же грамотку велю для вас составить на проезд в Вершилово. И стрельцов с десяток с вами пошлю, на всякий случай». «Спасибо, Ваше Величество, но в Европе идет война, и мы взяли с собой по совету Пожарского 20 французских мушкетеров». Поклонился Жан-Франсуа. «Надо же, Петруша теперь и мушкетеров собирает». «Ничего, стрельцы тоже не помешают. Езжайте, господа, и чем быстрее, тем лучше, а то князь скоро уезжает из Вершилова. Вас, конечно, и без него встретят и обустроят, но лучше вам с ним повидаться. Как вам учебники для детей, господа?» Государь осмотрел всех математиков. «Жаль, что в колледже Ла Флэш не было таких учебников. Как все просто и доступно написано. Нужно обязательно отправить эти книги во Францию». За всех ответил Декарт. «Обязательно отправим. И ваши книги, что напечатают в Вершилово, тоже. Все, господа, вы свободны. Торопитесь».